Глава вторая. Грег оскалился. Он наблюдал за этой парочкой с утра, но они никак не могли определиться с временным пристанищем. Они бродили по городу, а время шло, и Грег чувствовал, что сонливость стучится к нему все настойчивей. Он напал бы на них давно, его не пугал крупный мужчина. Но Грег понимал, реакция женщины, на глазах которой погиб ее партнер, непредсказуема. Куда проще добиться ее союза, действуя по первоначальному плану. Для этого Грегу нужно дождаться, когда женщина уснет. Он выругался, у него слабели ноги. Все сложнее следить, используя частые короткие перебежки. Грег знал, что в городе находится стая собак. Видел собачий кал. Твари, раз уж они заявились в город, наверняка бродят, прочесывая квартал за кварталом. Остается надежда, что их задержит кто-то другой, прежде чем они наткнутся на эту парочку, которая была для Грега хорошим шансом. Парочка остановилась перед двухэтажным зданием, зияющей пастью пустого дверного проема. В прежней жизни это мог быть жилой дом, почта или какой-нибудь развлекательный центр. Мужчина заглянул внутрь, женщина осталась снаружи. Она оглядывалась, но Грег был спокоен. Успел занять хорошую позицию в кустарнике, наискосок от потенциального прибежища парочки. Наконец-то. В предвкушении спасения Грег посмотрел на эту женщину как мужчина. До этого он даже не думал об этом. Темная, чуть крупновата, красивая фигура. И лицо привлекательное. Его глаза закрылись, и Грег вскочил, рискуя обнаружить себя, ущипнул бедро, сдавил сосок на груди. Его качнуло, время для него истекало. Партнер брюнетки вышел, они о чем-то поговорили и двинулись дальше. Проклятие, Грег едва не заорал на них. Они шли, разглядывая здание, мужчина постоянно оглядывался, и Грег не рискнул покидать укрытие. Днем он уже потерял их из вида, но тогда он был не такой сонный, силенок было побольше. Тогда он их быстро нашел. Ему захотелось позвать их, попытать счастье стать третьим. Он с трудом удержался. Нет, они его не примут. Он практически шатун, а таких все опасаются. И зачем он им? Кто знает, что у него на уме? Вдруг он подослан бандой? Нет, они не рискнут. И Грег упустил свой последний призрачный шанс. Скоро он перестанет соображать, и тогда все будет кончено. Надежда таяла, но все-таки еще была. Грег собирался выскочить из кустарника и перебежать улицу, когда парочка остановилась, о чем-то посовещалась. Грег пригнулся. Он щипал себя, щипал. Ему хотелось кричать от боли. Парочка вернулась назад, остановилась у двухэтажного здания. Теперь оба рассматривали дом и не говорили ни слова. Грег почувствовал ликование. Скоро, очень скоро кто-то из них заснет. И, скорее всего, это будет женщина. Впрочем, если повезет не на все 100 и заснет мужчина, а брюнетка останется рядом, он убьет ее. Жаль, но выбора нет. Главное — жизнь, а секс лишь дополнение, без которого можно обойтись. Грег уже существовал в паре с мужчиной. Аркадию было лет под 50. Он страдал одышкой, и у Грега было много возни и споров с партнером. Но Грег засыпал, будучи уверенным, что проснется. После вечно потеющего и быстро устающего Аркадия партнер брюнетки – вполне приемлемый вариант. Грег смотрел на застывшую парочку, а перед глазами было красное в слезах лицо Аркадия. Этот кретин умудрился сломать ногу на ровном месте. Кость торчала наружу. За ним тянулся кровавый след, а сам Аркадий причитал, умоляя Грега помочь ему. Но что можно было сделать? Сколько прошло бы недель, прежде чем Аркадий смог бы ходить? В его состоянии спать нужно было еще дольше. И однажды, Грег был в этом уверен, Аркадий заснул бы до того, как разбудить Грега. И Грег оставил его. Аркадий вопил, умолял, угрожал, но в реальности Грег был в такой же безвыходной ситуации. Ему просто повезло, что он наткнулся на брюнетку с партнером. Да, сначала ему повезло, что Аркадий вообще вернулся, дополз до Грега, вырвал его из сна смерти. Он мог потерять сознание от болевого шока или ослабнуть, а Грег бы спал, не зная, что больше не проснется. И на том спасибо. Парочка почему-то медлила. Грегом вновь овладела паника. Какого черта? Сколько можно выбирать? Его уже трясло. Тело требовало сна, и Грег понял, что ясным сознанием останется не дольше получаса. Партнер брюнетки осмотрел улицу, обнял женщину за талию, потянул к дверному проему. Они вошли внутрь. Грег тяжело дышал и боялся пошевелиться, как если бы это было плохой приметой и могло вспугнуть парочку. Чтобы глаза не закрывались, он до крови кусал язык. Пока боль отгоняла сон, но страх нет. Каждую секунду Грегу мерещилось, что из дверного проема выходят две фигуры. Минуты, медленно умирая, вонзались в тело порциями снотворного. Грег не выдержал. Теперь сон могло побороть только движение. И вышел из укрытия, опираясь на палку, побрел через дорогу к зданию. Хуже всего, если мужчина брюнетки решил сидеть внутри, никуда не выходить, да еще следить за улицей. Грег приблизился к углу здания, когда из дверного проема появился мужчина. Грег замер. Он хотел податься вправо, чтобы его скрыл угол, но опоздал. Мужчина его заметил. Они стояли, смотрели друг другу в глаза. Их разделяло шагов 10, и никто не шевелился. Противник вдруг показался Грегу шире, выше, гораздо мощнее, чем на расстоянии. Даже не будь Грег измотан, вопрос, одолеет ли он мужчину, был спорным. Противник напрягся, готовый отступить под защиту здания. Внезапное нападение невозможно. Грег, пошатнувшись, повалился на землю. Это вышло само собой. Здесь было и отчаяние, изможденность, и надежда, что его состояние вызовет сострадание, и, глядишь, его просто возьмут третьим. И, конечно, мысль, что это единственный способ заманить противника в ловушку. Грег дернулся пару раз, застонал, что-то невнятно причитая, затих. Палку из правой руки он не выпустил. Он лежал, понимая, что с закрытыми глазами, не шевелясь, он выдержит минуту-две. Невероятным усилием воли он подавил желание повернуть голову и посмотреть, что делает партнер брюнетки. Легкий шорох шагов. Мужчина приближался. Медленно, осторожно. Но усилия Грега дали результат. Теперь он для противника не опасен. Он в отключке. Это даже не шатун, от которого не знаешь, чего ждать. Теперь, когда Грег не отличается от трупа, если принять его одиночество, он законная добыча бодрствующих. Кто знает, что у него в карманах? Пройти мимо и не проверить может лишь глупец. Партнер брюнетки глупцом не был. Он подошел к Грегу, потрогал его плечо носком ботинка, пнул сильнее, склонился. «Эй!» Голос был каким-то странным, невнятным. Грег понял, что засыпает. Не осталось времени, чтобы чуть-чуть выждать и действовать наверняка. С криком Грег ударил противника палкой по голове. Вскинулся и снова ударил. На этот раз сильнее. Шокированный, противник застонал, хватаясь за голову. Грег, не останавливаясь, нанес 5 ударов, пока мужчина не повалился на землю. Грег бил еще 3, вкладывая всю силу. Мужчина затих, глаза смотрели куда-то в сторону. Вокруг головы темно-бордовым нимбом растекалась кровь. Грег, пошатываясь, всмотрелся в его лицо, попятился. Захотелось прилечь на минуту. Нет, на пару секунд. Потребность была ужасающей. Грег даже опустился на корточки, разглядывая землю. С усилием он поднялся. Ему показалось, что он все равно не дойдет. А если и так, нужно еще разбудить брюнетку и сказать ей пару слов. Обязательно что-то сказать, иначе она поймет, что он прикончил ее партнера. Грег сжал зубы, глядя на дверной проем здания. Двинулся вперед, почти не шатаясь. Грег тряс брюнетку. Глаза его закрывались. Некоторые слова получались невнятными. Она просыпалась медленно. Неудивительно, спала она недолго. Она открыла глаза, несколько секунд смотрела на него, не узнавая. «Виктор?» Грег убрал с ее плеча руку, отступил на шаг. «Сейчас главное, чтобы в его движениях не было агрессии. Мне надо поспать». Брюнетка увидела, что это не Виктор. Она вскочила, ее вопль прозвучал, как удар. Грег, пошатнувшись, отошел еще на пару шагов. Брюнетка метнулась к выходу, но неуклюже оступилась, с трудом удержала равновесие. «Виктор!» Грег сел на пол, стоять было выше его сил. «Не выходи, его убили. Не выходи, они еще не ушли». Брюнетка выскочила из здания, застонав от боли в прокушенной губе. Грег поднялся, проковылял к выходу. Брюнетка металась по улице и звала Виктора. Грег оперся о дверной косяк, напрягся, чтобы его голос можно было услышать. «Останься со мной, прошу. Твоего мужа больше нет. Не уходи». Она заметила тело Виктора, бросилась к нему. Грег помедлил, убрал руку от дверного косяка. Кое-как шагнул вперед, направляясь к своей черноволосой надежде на продолжение жизни. Она причитала над телом, трясла его. Грег остановился. На ходу он уже не мог говорить. «Оставь его, прячься, или нас заметят. Ты убил его». Грег мотнул головой, это движение едва не вынудило его повалиться. «Это не я, я не убивал, прячься. Убийца». Вытянув руки перед собой, Грег пошел к ней. Он не смог бы с ней справиться, но в теперешнем состоянии брюнетка этого не понимала. Она вскочила, попятилась. «Не подходи, не подходи ко мне, ты убил его, сволочь!» «Это не я, я хочу спать, не уходи!» «За что ты его убил?» Грег хотел сказать еще пару слов, но сознание помутнело. Все стало безразличным. Он повернулся влево, как будто выбирая место, хотя в реальности не осознавал, что делает. Он заснул до того, как грузно повалился в траву возле тротуара и свернулся калачиком. Черноволосая застыла, глядя на него. Она переводила взгляд с мертвого мужа на спящего незнакомца, и уверенность, что он был убийцей, пошатнулась. Вернее, это показалось неважным. Важным вдруг стало то, что она одна. Одиночество показалось упавшей на голову крышей. И хотя одиночество не было полным, поблизости спал незнакомец, он был еще жив, в отличие от мужа. Но брюнетка, глядя на него, не была уверена, что даже в самый последний момент у нее хватит духу подойти и разбудить его. Она опустилась на землю, закрыла лицо руками, беззвучно заплакала.